Добрый день. Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот Путяев Сергей здесь проживал, он жив или нет? Не понимаю. А Путяев Сергей здесь проживал, он жив или нет? Вы спрашивали уже вчера. Нет, это не я был. Путяев Сергей? А? А кто это говорит? А это адвокат вот Валентина Петровна Аносова, он раньше с ней жил, знаете такую, бывшую. Не говорите так быстро, я не понимаю. Я говорю, Путяев Сергей, он жив или нет? Путяева Сергея нет, я вам уже вчера говорила. Это не я звоню. Кто его ищет? Это адвокат Валентина Петровна Аносова, его бывшей жены. Вы знаете такую, Валентина? Путяев Сергей умер 15 лет назад. А вот у него наследство осталось, и Валентина Петровна теперь претендует на это. Вы жену-то знаете, Валентину Петровну? Валентину Петровну? Жену? Да. Сергея? А как отчество Путяева? Отчество Путяева? Да. Сергей Александрович. А? Александрович. Я не понимаю. Путяев Сергей Александрович. 3 ноября... Его нет, Путяева нет, давно он умер. Я понимаю, но... Какой адвокат его ищет? Что такое? Адвокат его жены бывшей. Вы знаете его жену бывшую? Валентину Петровну Аносову. Нет, нет. Ну как? Я такой жены его не знаю. Она живет на Зое Александра Космодемьянских. Он от нее ушел к директору школы, правильно все? К директрисе. Директором школы он никогда не был. Нет, он связался с директором школы, с директрисой, и ушел от Валентины Петровны, от законной жены. Такого никогда не было. Не было такого? Нет. Подождите, он что, не жил с Валентиной Петровной Аносовой? Нет. А она утверждает, что это муж ее, бывший. Ну, не знаю, проверяйте. Вы самые юристы, что ли, проверяйте. Нет, но мы хотели у вас... Вы его дочка, наверное, да? Я его жена. А, вы его жена, вы директор школы? Да. Вы директор школы? Бывший. Была, да. Вот, он уж... А сестра его работала учительницей, правильно? Да, была такая сестра, она умерла. А у него была жена-то, Валентина Петровна? А что вы делаете? Я не пойму, зачем вам выяснять все эти... переходы, жена, муж, там все а это. Почему зачем? Вы убили из семьи-то, я понять. У вас есть какое-то заявление от нее, от того, да, или как? А вы почему скрываете? Вы же прекрасно знаете, что он был женат на Валентине Петровне Аносовой. Я знаю его сына хорошо. А Валентину Петровну Аносову? Нет, такой я не знаю. Он же ушел от нее к вам, вы же отбили из семьи. Нет, нет, этого не было. И вы его отбили, теперь надо... Я с вами разговор заканчиваю, по телефону я такие разговоры не веду. Наследство нужно поделить. Валентина Петровна... Я делиться не собираюсь ничем. Валентина Петровна его законная жена, она требует... А мне нечего делиться, и никаких я не знаю. Кого вам, что вам надо-то? Я ее адвокат, Валентина Петровна, вы что мне перепрашиваете? Адвокат так не работает. Адвокат по телефону не разговаривает по дням и вечерам. Все, чтобы... я сказала вам, до свидания, не звоните сюда. Хочу выяснять, что Путяева. И у Ганки есть такая чай, да. Да. Да. Алло. Величание. Алло.